День 5, блок С. Тайная встреча с Дайи Амине. Комната Кадзуки Хасина. Желаете ли вы убить Кадая Камиути с помощью смертельного удара? Такое сообщение было на мониторе в моей комнате. Эти сообщения настроены так, что исчезают во время тайных встреч, чтобы другие игроки их не видели. Так что как только Дайя вошел в комнату, оно пропало. Но в данном случае эта функция бесполезна. Ведь Дайя – король и выбрал цель для убийства. «Что ты затеваешь? Разве ты не сговорился с Кадаем Камиути?» Усевшись по-турецки на столе, Дайя ответил с вызывающей ухмылкой на лице. «А, шикарная шутка! Можно подумать, что я способен сговориться с подобным типом! Я всего лишь воспользовался им. Он оказался удобным инструментом. Но с точки зрения классов, ты король, он двойник. Вы можете сосуществовать. Ты что, серьезно думаешь, что моя цель – победа в битве за трон? Или что?» На какую-то секунду у меня просто отнялся язык. Я не ожидал, что он так прямо заявит, что не намерен выигрывать эту игру. Что, черт побери, он затевает? «Тогда зачем ты убил Юри-сана и Роху-сан? Тебе это правда было нужно?» «В некотором смысле. Но вообще-то у Инаги был суицид. И я такого тоже не ожидал. А ты собирался оставить Юри-сан в живых?» Но да, я лишь саркастически ухмыльнулся. «Не, но я собирался использовать ее еще какое-то время. Я хотел показать тебе, как она страдает из-за Кадая Камиути прямо у тебя перед глазами, чтобы подогреть твое беспокойство». «Не понимаю. Совершенно без понятия, что творится у него в голове. Однако то, что он делает, ужасно, каковы бы ни были его мотивы». «О каком вообще беспокойстве ты говоришь? После Инаги следующей целью Камиути станет очевидно Атанаси. И в плане жизни, и в сексуальном плане. Согласен? Я хотел, чтобы ты понял, что предстоит Атанаси, если ты ничего не сделаешь. Но зачем?» Сам того не ожидая, я выкрикнул это. «Но я знаю. Способ способом, но да, я ни за что не стал бы делать таких жестокостей без веской причины. Тут я не могу ошибаться. Я уверен, что прав». «Вот именно. Да, я ничего не делает просто так. А значит, должен быть какой-то смысл в создании той ситуации, которую он создал. И должен быть какой-то смысл в том, что он выбрал Кадая Камиути целью убийства и устроил тайную встречу со мной. Просто я абсолютно не представляю себе, чего он, черт побери, хочет. В смысле, что это за шкатулка? Шкатулка, предназначенная всего лишь для борьбы со скукой? Что это? Совсем не похоже на Дайю. Шкатулка создана исключительно для того, чтобы заставлять других играть в игру с убийствами? Это же просто полный абсурд! В ее существовании ни малейшего смысла нет! Так он сказал во втором раунде. Вряд ли тогда его NPC пытался меня обмануть. Он ведь ничего не знал про игру бездельников. Шкатулка может служить просто способом убить время для тех, кого засасывает скука. Так что это всего лишь игра. Бессмысленная игра. Он сам себе противоречит. Его утверждения не стыкуются. Да я никогда в жизни не засунул бы подобного желания в свою шкатулку. И однако игра бездельников, несомненно, является ничем иным, как средством избавиться от скуки. Очевидное противоречие. Нет. Это не противоречие. Атанаси может чувствовать и влезать в шкатулки. И знает про О. Потому что она сама владелец, так? Ну так вот, раз я тоже владелец, что странного, что и у меня такие же способности есть? Да, вот оно. Да и Амины пользуется чьей-то еще шкатулкой. Так, кто же владелец игры бездельников? Лишь один человек приходит в голову. Я знаю лишь одного человека, который идеально подходит под определение того, кого засасывает скука. Даже слишком идеально подходит. Кадай Камиути. Я поднял голову и произнес, глядя на Дайю. Кадай Камиути, владелец игры бездельников. Верно. Владелец не Дайя. А, он ведь все время намекал. Он ни разу не назвал себя владельцем игры бездельников. Да и его NPC тоже был категорически против такой идеи. Да я не произнес ни слова лжи, за исключением того, что он скрыл свою роль революционера в первом раунде. Подсказок было более чем достаточно. Он был на удивление справедлив и сделал все, чтобы я мог сражаться против него. Но я всего лишь чувствовал, что что-то не так, но не смог догадаться, что да, я не владелец. Он приподнял уголок рта в наглую хмылке и сказал: «Похоже, ты не нуждался в намеках с моей стороны. Ты заметил чертовски быстро». «Быстро? Слишком медленно!» Я уже потерял Ирохусан и Юрисан. «Как такое назовешь «быстро»?» Из-за моей тормознутости я плясал под дудку Дайи как марионетка и облажался по полной программе. Но нельзя ли расценивать это как новую надежду? Я проиграл Дайи. Но только Дайи, а не владельцу игры бездельников. Да, пока что я не проиграл игре бездельников. А значит, могут оставаться еще шансы выбраться из этой шкатулки. «Скажи, Кадзо, ты знаешь, почему ты не мог у меня выиграть?» И затем Дайя сам же ответил: «Потому что ты не задал для себя конкретную цель». «А? Но я знаю мою цель. Я хочу вернуться к повседневной жизни. Вроде как. Я должен выбраться отсюда, никого не убив. Потому что как только я кого-то убью, даже NPC, не смогу уже вернуть мою повседневную жизнь». Вот почему я старался выполнить условие: все должны выжить к концу восьмого дня, которое мне поставил Дайя. Вот почему я хотел стать королем. «Кадзо, да ты серьезно думал, что годишься на роль короля?» Те же слова, что он мне сказал накануне. «Что ты имеешь в виду?» «Ровно то, что сказал. Королем может стать лишь тот, кто готов полностью посвятить себя счастью других, не думая о собственном». «Вот как? Если только такой человек может стать королем, то я действительно не гожусь на эту роль. Я не хочу таким становиться. Одна лишь Мария может хотеть стать такой. А раз это не принесет тебе счастья, то и стать королем ты не сможешь. Да тебе и не нужно. В лучшем случае ты сможешь стать...» И Дайя, криво улыбнувшись, произнес: «Рыцарем, всецело посвятившим себя защите кого-то одного». «Рыцарь». Это слово вызвало в воображении картину. Я стою, преклонив колено, и протягиваю руку принцессе. Я узнаю эту сцену. Фон размыт. Не знаю, что там. Замок или терраса, или коридор, или класс. Должно быть, фон замазан моей повседневной жизнью. Но я четко вижу, кто принцесса. Если я не заберу ее с собой, принцесса наверняка станет следующим королем. И тогда она уже не сможет думать о собственном счастье. Хотя на самом деле будет желать сбежать отсюда, держа меня за руку. Вот почему я решил предать всех и сделать их моими врагами, защищая ее. Ради нее. А, конечно же. Пока я не познакомился с ней, я стремился сохранить мою повседневную жизнь из-за моего собственного искажения восприятия. Это была просто эмоциональная мера, чтобы забыть тот случай с Наной Янаги. Но все начало меняться, когда появилась она. Я хотел, чтобы она была рядом со мной. Я хотел, чтобы она стала частью моей жизни. Чтобы она была в моей повседневной жизни. Она рядом со мной. Это я теперь называл моей повседневной жизнью. Вот значит что. Прежде чем я успел это осознать, моя цель стала спасти Марию. Вот почему Дайя тогда сказал, что выиграть для меня абсолютно нереально. Он разглядел, что я не понимаю мою собственную цель. И пока я остаюсь в таком состоянии, он мог быть уверен, что не проиграет мне. Блин, он чертовски прав. «Если теперь твоя цель тебе ясна, сделай то, что должно быть сделано». «Что должно быть сделано?» Ровным голосом Дайя подтвердил. «Ага, то, что ты должен сделать. Убить Кадая Камиути». «Убить?» «Здешний Кадай Камиути всего лишь NPC. Так что его смерть не остановит игру бездельников». «Но... А, понятно. Если я этого не сделаю, здешняя Мария погибнет. Хуже того, она станет игрушкой, когда я Камиути. Будучи ее рыцарем, я не могу этого допустить. Но все же, смогу ли я? Конечно, Кадай Камиути абсолютно безнадежен. Если бы это не было связано непосредственно со мной, даже я бы не сильно горевал по поводу смерти его NPC. Но когда нужно сделать это своими руками, все меняется. Я уверен, если я решусь убить его, возврата не будет. Мне придется надевать маску, общаясь с Коконе, Харуаки или Магисан. Но Дайя говорит, чтобы я все равно это сделал. Дайя говорит, чтобы я сделал это, если понимаю, что мне действительно дорого. Но будет ли повседневной жизнью то, к чему я вернусь, если убью его и выберусь из игры бездельников?